Глава 18. Жертва джунглей. Рано следующим утром проснулся Тарзан, и его первая мысль была та же, что и последняя накануне вечером — об удивительной рукописи, спрятанной в колчане. Он торопливо вытащил ее, отчаянно надеясь, что ему удастся прочесть то, что написала вечером прекрасная белая девушка. Взглянув на нее, он испытал горчайшее разочарование всей своей жизни. Никогда до того времени не желал он чего-нибудь так сильно, как теперь возможности прочесть послание златовласого существа, столь ярко и неожиданно вторгшегося в его жизнь. Что из того, что послание предназначалось не ему? Оно было выражением ее мыслей, и этого было вполне достаточно для Тарзана. И быть одураченным странными непонятными знаками, подобных которым он никогда не видел, ведь они даже наклон имели, противоположный тому, которым обладали буквы в печатных книгах и немногих виденных им рукописях. Даже мелкие букашки черной книжки были знакомы и дружественны, хотя их сочетания ничего ему не говорили. Но эти закорючки были новы и неведомы. Целых 20 минут разглядывал он их, пока неожиданно они не стали принимать знакомые, хотя и искаженные образы. Ах, они его старые друзья, но только жестоко искалеченные. Неожиданно он разобрал слово «тут» и «там». Его сердце задрожало от радости. Он может читать и прочтет. Еще 30 минут он быстро продвигался вперед и, за исключением некоторых необычайных слов, легко разобрал письмо. Вот что он прочел. «Западный берег Африки, около 10 градусов южной широты», — так говорит мистер Клейтон. 7 февраля 1909 года. Газель Стронг, Балтимор, Мэриленд. «Дорогая Газель, вам может показаться глупым, что я пишу письмо, которое, возможно, никогда до вас не дойдет. Но я просто должна кому-нибудь рассказать наши ужасные злоключения с тех пор, как мы отплыли из Европы на отмеченный роком Арроу. Если мы никогда не доберемся до цивилизации, что теперь кажется более чем вероятным, это письмо явится, по крайней мере, кратким отчетом о событиях, которые будут предшествовать нашей конечной участи, какова бы она ни была. Как вы знаете, предполагалось, что мы отправляемся в научную экспедицию в Конго. Думали, что папа намерен доказывать существование какой-то немыслимо древней цивилизации, остатки которой скрываются в долине Конго. Но когда мы вышли в море, всплыла истина. Оказалось, что какой-то старый книжный червь, владелец книжного и антикварного магазинов в Балтиморе, нашел между страницами очень старого испанского манускрипта письмо, написанное в 1550 году, гласящее о приключениях взбунтовавшегося галеона, шедшего из Испании в Южную Америку с большим грузом дублонов и монет. Автором письма был один из матросов, а письмо было адресовано его сыну, который тогда, когда письмо было написано, был хозяином испанского торгового судна. Прошло много лет со времени изложенных в письме событий, и старик сделался почтенным обывателем захолустного испанского городка. Но любовь к золоту была в нем все еще настолько сильна, что он рискнул всем, чтобы ознакомить сына со способами достижения баснословного богатства для них обоих. Автор письма повествует о том, как спустя неделю после отплытия из Испании экипаж взбунтовался и перебил всех офицеров и пассажиров, оказавших сопротивление. Но таким образом они погубили самих себя, потому что не осталось никого, способного вести судно в открытом море. В продолжении 2 месяцев их носило в разные стороны, пока, наконец, больные и умирающие от цинги и голода, и жажды, они не были выброшены на небольшой островок. Галеон был выброшен высоко на берег и разбился вдребезги, но спасшимся 10 человекам удалось спасти один из больших сундуков с золотом. Они его зарыли на острове, и в продолжении 3 лет жили там в постоянной надежде на спасение. Один за другим они заболевали и умирали, пока не остался один лишь автор письма. Из обломков галеона они сколотили лодку, но, не имея представления о расположении острова, не смели пуститься в море. Однако, когда кроме него все перемерли, одиночество стало так угнетать единственного выжившего, что он не смог дальше терпеть и предпочел рискнуть смертью в открытом море, чем сумасшествием на одиноком острове, и после почти целого года одиночества поднял парус на своем маленьком суденышке. На свое счастье он поплыл на север и через неделю попал в полосу рейсов испанских торговых судов между Вест-Индией и Испанией и был подобран возвращающимся на родину судном. Он рассказал обычную историю кораблекрушения, в котором погибла большая часть экипажа, а из спасшихся на острове все, за исключением его, умерли. Он умолчал и о бунте, и о зарытом кладе. Хозяин корабля уверил его, что, судя по тому месту, где они его подобрали, и по преобладавшим за последнее время ветрам, он мог быть лишь на одном из островов группы Зеленого мыса, которые расположены у западного берега Африки между 16 и 17 градусами северной широты. В своем письме он описывает остров самым подробным образом, так же, как и место, где зарыт клад, и к нему прилагал грубую маленькую старую карту, самую забавную из когда-либо мной виденных. Деревья и скалы были помечены грубо нацарапанными крестами, чтобы отметить место, где был зарыт клад. У меня сердце упало, когда я услышал об истинной цели экспедиции, так как, зная всю легковерность и непрактичность моего милого чудака, я боялась, что он был снова обманут, особенно когда узнала, что он заплатил за письмо и карту $1000. Мое отчаяние увеличилось, когда оказалось, что он занял еще $10,000 у Роберта Канлера и дал вексель на эту сумму. Мистер Канлер не потребовал поручительства, и вы знаете, милочка, что мне грозит в том случае, если нам не удастся выкупить вексель? Ах, как я ненавижу этого человека! Мы все старались весело смотреть на вещи, но мистер Филандер и присоединившийся к нам в Лондоне просто из жажды приключений мистер Клейтон оба настроены так же скептически, как и я. Итак, говоря кратко, мы нашли и остров, и клад. Огромный, обитый железом дубовый сундук, завернутый в несколько слоев промасленной парусины, и такой же крепкий и целый, каким был зарыт почти 400 лет тому назад. Он был битком набит золотыми монетами и так тяжел, что его с трудом несли 4 матроса. Роковое сокровище, по-видимому, ничего, кроме убийств и несчастий, не несет своим обладателям, потому что спустя 3 дня после того, как мы отплыли с островов Зеленого мыса, наш экипаж взбунтовался и перебил всех своих офицеров. О, это было самое ужасное из когда-либо испытанных мною приключений. Я даже не могу писать об этом. Они и нас собирались убить, но один из них, их главарь, матрос по имени Кинг, не допустил их, и поэтому они поплыли на юг, вдоль берега, до одинокого места, где заметили удобную бухту, и там они нас высадили и покинули. Они отплыли сегодня, увезя клад, но мистер Клейтон говорит, что их постигнет участь бунтовщиков древнего галеона, потому что Кинг, единственный из матросов, смысливший в навигации, был убит на берегу одним из шайки в то утро, когда они нас свезли на берег. Мне хотелось бы, чтобы вы были знакомы с мистером Клейтоном. Он самый симпатичный из людей. И если я не очень сильно ошибаюсь, основательно влюблен в меня, бедняжку. Он единственный сын лорда Грейстока и когда-нибудь унаследует титул и поместье. Кроме того, он сам обладает большим состоянием, но то, что он будет английским лордом, порядком меня опечаливает. Вы знаете мои убеждения насчет американских девушек, выходящих замуж за титулованных иностранцев. Ах, если бы он был просто американским джентльменом! Но он, бедняга, в этом не виноват, и во всем, кроме происхождения, не посрамит мою милую родину, а это лучший отзыв, который я умею дать о мужчине. Мы испытали приключения с тех пор, как высажены на берег. Папа и мистер Филандер заблудились в джунглях, и за ними охотился настоящий лев. Мистер Клейтон тоже заблудился и дважды подвергся нападению диких зверей. Эсмеральда и я выдержали в старой хижине осаду действительно страшной львицы-людоедки. Ах, это было просто ужасно! Но самым удивительным является спасавшее нас необыкновенное существо. Я его не видала, но и мистер Клейтон, и папа, и мистер Филандер видели и говорят, что это совершенно богоподобный белый человек, загорелый до темно-коричневого цвета, обладающий силой дикого слона, подвижностью обезьяны и львиной смелостью. Он не говорит по-английски и, исполнив какое-нибудь благородное дело, исчезает с быстротой и таинственностью бесплотного духа. Кроме него, у нас есть еще один странный сосед, который написал красивыми печатными буквами записку по-английски и прибил ее к двери, занятой нами хижины, предостерегая нас от порчи его имущества. Он подписался «Тарзан». Мы его не видели, но думаем, что он скрывается где-нибудь поблизости, так как один из матросов, хотевший застрелить мистера Клейтона, получил в плечо копье, брошенное из джунглей чьей-то незримой рукой. Матросы оставили нам очень скромный запас провианта, так что, имея лишь один револьвер с тремя патронами, не знаем, как мы будем добывать пищу, хотя мистер Филандер утверждает, что мы можем просуществовать до бесконечности на диких плодах и орехах, которыми изобилуют джунгли. Я очень устала, так что забираюсь в свою забавную постель из трав, собранных для меня мистером Клейтоном, но буду время от времени приписывать к этому письму по мере событий. Любящая Джен Портер. Окончив чтение письма, Тарзан долго и упорно размышлял. Оно было полно стольких новых и удивительных вещей, что у него голова шла кругом от стараний все уразуметь. Итак, они не знают, что он — Тарзан. Он им скажет. На своем дереве он соорудил грубый навес из сучьев и листьев, под защиту которого от дождя спрятал немногие унесенные из хижины сокровища. Между ними было несколько карандашей. Он взял один из них и под подписью «Джен Портер» написал «Я — Тарзан от обезьян». Он решил, что этого будет вполне достаточно. Позже он вернет письмо в хижину. Что же касается пищи, то они не должны беспокоиться. Он их снабдит. На следующее утро Джен Портер нашла пропавшее письмо на том самом месте, с которого оно исчезло две ночи тому назад. Она была поражена, но, увидев под своей подписью написанные печатными буквами слова, она почувствовала, как холодный влажный страх пробежал по ее спине. Она показала письмо, или, вернее, только подпись, Клейтону. И подумать только, что это странное существо следило за мной все время, пока я писала, — сказала она. О, я дрожу при одной мысли об этом. Но, по-видимому, он дружественно настроен, — успокоил ее Клейтон, — потому что он вернул ваше письмо, никому не причиняет вреда. И, если только я не ошибаюсь, оставил этой ночью у нашей двери знак своей дружбы. Я только что, выйдя, нашел тушу дикого кабана. С тех пор редко проходил день без того, чтобы они не нашли приношение дичи или иной провизии. Иногда бывал молодой олень или груда странной готовой пищи, лепешки из маниоки, стянутые из поселка Мбонги, или вепрь, или леопард, и однажды лев. Тарзан испытывал величайшее удовольствие в жизни, охотясь за дичью для этих чужеземцев. Ему казалось, что ни одно земное благо не может сравниться с заботой о благополучии и безопасности прекрасной белой девушки. Как-нибудь он пойдет в лагерь днем и поговорит с ними через посредство маленьких закорючек, знакомых и ему, и им. Но оказалось, что он не может преодолеть робости дикого лесного зверя. И день уходил за днем, а он все не приводил в исполнение свое намерение. Обитатели лагеря мало-помалу привыкли к своему новому месту жительства и в поисках плодов и орехов стали забираться все глубже и глубже в джунгли. Почти не проходило дня без того, чтобы профессор Портер с озабоченно безразличным видом не отправлялся прямо в пасть смерти. Мистер Самуэль Филандер, никогда не отличавшийся, что называется, упитанностью, превратился в тень от тени от постоянного беспокойства и умственного напряжения, вызванных геркулесовыми усилиями охранять профессора. Прошел месяц. Тарзан окончательно решился на посещение лагеря днем. Было немногим позже полудня. Клейтон ушел на северный мыс бухты, чтобы сторожить могущие проходить суда. Там он собрал высокую пирамиду, огромную кучу хвороста, которую он был готов поджечь, как сигнал, в тот миг, когда на далеком горизонте появится паровое или парусное судно. Профессор Портер побрел вдоль берега на юг от лагеря, а с ним под руку поплелся мистер Филандер, уговаривая его повернуть назад, прежде чем они снова попадутся в лапы какому-нибудь зверю. Вслед за ними Джен Портер и Эсмеральда тоже ушли в джунгли и в поисках плодов уходили все дальше и дальше от хижины. Стоя у двери маленького строения, Тарзан молчаливо ждал их возвращения. Он думал о красивой молодой девушке. Теперь он всегда о ней думал. Он боялся, что она испугается его, и эта мысль чуть не заставила его отказаться от своего намерения. Со все большим и большим нетерпением ожидал он ее возвращения, когда он сможет видеть ее и слушать ее, и, может быть, даже коснуться ее. Обезьяна-человек не ведал Бога, но был так близок к обоготворению женщины, как не бывает ни один человек. Чтобы убить время в ожидании ее, он занялся письмом к ней. Он сам не был уверен в том, что он его ей передаст, но с громадным удовлетворением следил за изложением своих мыслей печатными буквами, и в конце концов он был не так уж нецивилизован. Он писал: «Я Тарзан. Я желаю вас. Я ваш. Вы моя. Мы всегда будем жить вместе здесь, в моем доме. Я буду вам приносить лучшие плоды, нежнейших оленей, вкуснейшую дичь, которая бродит по лесу. Я буду охотиться за вас. Я величайший среди охотников джунглей. Я буду сражаться за вас. Я самый могучий среди бойцов джунглей. Вы, Джен Портер, я это узнал из вашего письма. Когда вы это увидите, вы будете знать, что это для вас и что Тарзан любит вас». Когда стройный, как молодой индеец, закончив письмо, в ожидании ее, он снова стал у двери, его чуткие уши уловили знакомый звук. То большая обезьяна передвигалась по нижним ветвям деревьев. Несколько мгновений он напряженно слушал, и неожиданно из джунглей донесся отчаянный крик женщины. И, уронив на землю свое первое любовное письмо, Тарзан кинулся в джунгли, подобно пантере. Клейтон, профессор Портер и мистер Филандер тоже слышали крик, и через несколько минут, запыхавшись, прибежали к хижине, на бегу задавая друг другу 1000 взволнованных вопросов. Одного взгляда в хижину было достаточно, чтобы подтвердить их худшие опасения. Джен Портер и Эсмеральды в ней не было. В сопровождении обоих стариков Клейтон немедленно бросился в джунгли, громко окликая девушку по имени. Они блуждали с полчаса, прежде чем Клейтон случайно не наткнулся на распростертое тело Эсмеральды. Он нагнулся к ней, пощупал пульс и послушал сердце. Она жила. Он потряс ее. «Эсмеральда!» — закричал он ей в ухо. «Эсмеральда! Бога ради, где мисс Портер? Что случилось? Эсмеральда!» Негритянка медленно открыла глаза. Она увидела Клейтона и окружающие джунгли. «О, Габерелле!» — воскликнула она и снова упала в обморок. К этому времени подошли профессор Портер и мистер Филандер. «Что нам делать, мистер Клейтон?» — заговорил старик-профессор. Где искать? Бог не может быть настолько жесток, чтобы теперь отнять у меня мою маленькую девочку. «Прежде всего надо привести в чувство Эсмеральду», — возразил Клейтон. «Она может сказать, что случилось». «Эсмеральда!» — снова закричал он, грубо тряся негритянку за плечо. «О, Габерелле, я хочу умереть!» — закричала несчастная женщина, крепко жмуря глаза. «Дай мне умереть, благой Боже! Но не дай мне снова видеть эту ужасную рожу! Зачем послал ты черта за бедной старой Эсмеральдой? Она никому ничего не сделала! Господи, честное слово, никому ничего! Она совершенно невинна! Господи! Да-да, это правда!» «Ну-ну, Эсмеральда!» — закричал Клейтон. «Здесь Бога нет! Это мистер Клейтон! Откройте глаза!» Эсмеральда исполнила просьбу. «О, Габерелле, слава Богу!» — вздохнула она. «Где мисс Портер? Что случилось?» — спросил Клейтон. «Разве мисс Джен здесь нет?» — закричала Эсмеральда, принимая сидячее положение с быстротой, которую никто не мог бы заподозрить в особе ее объемов. «О, Боже! Теперь я вспоминаю! Он, должно быть, унес ее!» И негритянка принялась рыдать и выкрикивать причитания. «Кто унес?» — закричал профессор Портер. «Большой, высокий великан, весь обросший шерстью!» «Горилла, Эсмеральда?» — спросил мистер Филандер, и трое мужчин затаили дыхание от высказанной им чудовищной мысли. «Я думала, что это черт, но я думаю, что то, верно, один из тех, кого вы зовете горилле-пардами. О, мое бедное дитятко! О, моя бедная маленькая крошка!» И Эсмеральда снова разразилась несдерживаемыми рыданиями. Клейтон немедленно стал искать следы, но ему удалось найти лишь массу примятой травы поблизости, а его познания леса были недостаточны для истолкования увиденного. До самого вечера они бродили по джунглям, но с приближением ночи вынуждены были с отчаянием признаться в безнадежности поисков, так как они не знали даже, куда животное унесло Джен Портер. Они вернулись в хижину поздно, после захода солнца, и в тот вечер в маленьком строении собрались печальные и убитые горем люди. Наконец профессор Портер прервал молчание. Тон его голоса был не тоном ученого-педанта, рассуждающего об абстрактном и неведомом, а тоном человека действия, решительным и вместе с тем звучащим неописуемой безнадежностью и горем, вызвавшим ответную судорогу боли в сердце Клейтона. «Я прилягу», — сказал старик, — «и попытаюсь уснуть. Завтра, рано утром, при первом свете, я захвачу столько пищи, сколько смогу унести, и пойду искать Джен, пока не найду. Я не вернусь без нее». Его собеседники не сразу ответили. Каждый был погружен в собственные горькие думы, и каждый понимал, как понимал и старик-профессор, значение последних слов. Профессор Портер никогда не вернется из джунглей. Наконец Клейтон поднялся и мягко положил руку на сгорбленное плечо профессора Портера. «Я, конечно, пойду с вами», — сказал он. «Не говорите, что я должен был это сказать». «Я знал, что вы предложите, что вы захотите пойти, мистер Клейтон, но вы не должны. Джен уже никто не поможет. Я иду лишь за тем, чтобы вместе с ней предстать пред Творцом и знать, что моя девочка не лежит одиноко и покинута в ужасных джунглях. Те же ветви и листья покроют нас, те же дожди будут поливать нас. И когда дух ее матери явится к нам, он найдет нас и в смерти так же вместе, как находил нас всегда в жизни. Нет, я должен идти один, потому что она моя дочь и единственное существо на земле, которое я должен любить. Я пойду с вами», — просто сказал Клейтон. Старик приподнял голову и внимательно посмотрел на энергичное красивое лицо Вильяма Сесиля Клейтона. Возможно, что он прочел скрытую в сердце любовь к своей дочери, Он был слишком погружен в свои собственные ученые мысли, чтобы замечать те ежедневные мелочи и случайные фразы, которые давно бы подсказали более практичному человеку, что молодые люди все больше и больше тяготеют друг к другу. «Как хотите», — сказал он. «Вы можете рассчитывать на меня тоже», — сказал мистер Филандер. «Нет, мой верный старый друг», — сказал профессор Портер. «Мы не можем идти все. Было бы бесчеловечно, жестоко оставить здесь одну, бедную Эсмеральду. Да и трое нас достигнут не большего успеха, чем один. И без того будет достаточно мертвецов в этом жестоком лесу. Давайте попробуем поспать».